Мираж номер 16. Система оплаты труда. Главное – деньги, остальное – фантазии. Nothing wrong with money. Я ничего не имею против денег. And I like stuff too. Я тоже люблю разные материальные ценности. But understand this. Но поймите вот что. That is not the number one driver for most employees. Не это движущая сила номер один, ведущая сотрудников вперед. Now I'm not saying it's not important. Я не говорю, что это не важно. But what I am saying is it's not most important. Я говорю, что это не самое важное. Here are the things that are most important to employees. Вот три вещи, которые важнее всего для сотрудников. Number one is security. Первое – безопасность. They have to feel safe. Они должны чувствовать, что все стабильно. A lot of that comes in the belief of the vision that we've been talking about. Отчасти этого удается достичь, когда сотрудники верят в видение, о котором мы говорили раньше. And a lot of that comes in their trust of management. Более того, они чувствуют себя защищенными, если верят своим руководителям. Number two is the environment. Второе – это окружающая среда или атмосфера. If it's an environment that helps them feel more positive. Если атмосфера помогает им чувствовать себя позитивнее. One where they can realize themselves and reach their potential. Атмосфера, в которой они могут познать себя и раскрыть свой потенциал. That is of critical importance to employees. Это один из самых важных аспектов для сотрудника. And number three. И третье. Is opportunity. Это возможность. They have to see that there's more than what they have now. Они должны понимать, что их ждет что-то большее, чем то, что они имеют сейчас. I do believe it's important that we pay our people well. Да, я считаю, что важно платить своим сотрудникам достойно. But remember this. Но помните вот что. All the money in the world. Все деньги мира. Is not going to replace. Не заменит. Security. Безопасность. The environment. Приятную атмосферу. And opportunity. И возможности.